Мы снова увидимся, Евгения. Я буду поблизости от вас, хотя вы больше не будете думать обо мне. Вы будете видеть свет талисмана, который мне дали. Прощайте». Олимпио повернулся к выходу. Евгения стояла, как будто в чудесном сне, и смотрела ему вслед. Он поклонился еще раз и исчез за портьерой. Она беспомощно протянула руки, будто потянулась за исчезающим сновидением. Ее губы бессвязно произнесли его имя, но он уже ничего не слышал. Она стояла одна в комнате, и прекрасное сновидение исчезло из ее глаз, которые искали его. В эту минуту она, казалось, действительно любила его и готова была пожертвовать всеми своими властолюбивыми планами, лишь бы Олимпио полюбил ее, как Долорес. Судьба разлучала их. Еще долго графиня неподвижно стояла на том самом месте, где Олимпио поцелуями осушал ее слезы, и она, как бы предчувствуя страшную будущность, дала ему крест, который без слов будет напоминать ей об этой минуте. Она провела рукой по лбу и глазам, как будто просыпаясь ото сна, и пошла в спальню, чтобы провести бессонную ночь. Кто может разрешить тайны человеческого сердца? Глава 19. Принц-президент. Много лет прошло после описанных событий. Пусть теперь благосклонный читатель последует за нами в современный Вавилон на берегу Сены, на шумные улицы Парижа. С нами он скоро почувствует себя там как дома. Париж — душа и сердце Франции. Он разливает жизнь в отдаленнейшие части страны и даже далеко за ее пределы. Пройдя великолепную аллею, ведущую от Триумфальной арки к площади Согласия, доходишь до Елисейских полей. К ним прилегает маленький парк из старых лип и вязов, устроенный Марией Медичи среди шумных улиц и любимых публикой за его удачное местонахождение. К этому лесу с севера примыкает парк Елисейского дворца, который принадлежал президенту республики, принцу Людовику Наполеону. Фасад дворца с подъездом выходит на улицу Сент-Оноре и отличается своей величественной архитектурой. Как и все другие дворцы, Елисейский пережил много превращений и часто менял своих жильцов. Прежде в нем некоторое время жила принцесса Помпадур, у которой собиралось знатное общество и преданные ей министры. Впоследствии в нем поселился Наполеон во время 100 дней, то есть незадолго до своего падения. Веллингтон и император Александр останавливались в нем, а позже жила герцогиня Берийская. Теперь же его выбрал принц-президент для своего места жительства. Надежды Людовика Наполеона сбылись блистательным образом. Единственным его соперником на выборах в президенты был генерал Ковеньяк. Но этот храбрый и честный воин передал ему власть без всякого сопротивления, когда большинство голосов оказалось на стороне принца. Наполеон достиг своего. Он был во главе нации. Его мечта начала понемногу осуществляться, и он шел прямо к намеченной цели, сбрасывая с дороги тех, кто ему, казалось, мешал. Но тщеславные люди не могут удовлетвориться своим настоящим положением. Они стремятся подняться все выше и выше. Так было и с принцем. Он уже мечтал о высших ступенях власти, об императорской короне, и не мог забыть дяди, умершего на острове Святой Елены. Он желал, как и тот, неограниченного господства над народом, который избрал его своим президентом. Хитрый принц в последние годы все больше и больше развивал свои планы для исполнения этого смелого шага. Но время еще не пришло. Приготовления к этому не были закончены. В один из дождливых весенних вечеров 1851 года большое количество экипажей подъехало к подъезду Тюильрийского дворца. Из первого вышел человек с холодным безжизненным лицом. Это был герцог Морни, сводный брат Людовика Наполеона, незаконный сын красивой Гортензии и генерала Фланута. Морни издавна пользовался весьма сомнительной репутацией в Париже, но с тех пор, как его брат сделался президентом, а он его доверенным лицом, никто вслух не высказывал своего мнения. Лакеи и камердинеры почтительно кланялись ему, когда он проходил по широкой лестнице, покрытой роскошными коврами, направляясь в покои президента. Из второй кареты вышел человек, несколько моложе предыдущего. На нем был вышитый золотом мундир префекта полиции. На его лице отражалась гордая уверенность в своем могуществе. Черные усы, которые вошли в моду, потому что их носил президент, были тщательно закручены, нос у него был некрасивый и длинный, в глазах выражалось какое-то беспокойство и раздражение. Человек этот был Корлье, начальник парижской полиции, почти ежедневный посетитель дворца. Людовик Наполеон нуждался в помощи Корлье. Из третьей кареты вышел генерал Персиньи, прежний вахтмейстер Фиолин, который, так же, как и Наполеон, не останавливался ни перед какими средствами, чтобы достичь намеченной цели. В таких людях принц нуждался. Фиолин тоже прошел в комнаты президента. Людовик Наполеон был в своем кабинете. Он расхаживал по комнате, диктовал письмо своему тайному секретарю, сидевшему за большим круглым столом посреди комнаты. Принц очень изменился к лучшему с того времени, как мы его видели в обществе мисс Софи Говард. В то время он выглядел угнетенным, бедным и грустным, теперь же стал красивым и вполне окрепшим человеком. Во взгляде отражалась уверенность. На нем был одет статский сюртук, и на тонком жабо красовалась бриллиантовая булавка, подарок мисс Говард, которая до сих пор еще безумно любила его. Темные черные волосы принца, усы и эспаньолка блестели, бережно приглаженные. Полное лицо, хотя и было немного худощавым, но показывало, что принц всячески берег свою жизнь и заботился о сохранении своего здоровья. Его глаза по-прежнему выражали какие-то замыслы и планы, но в них уже не светился огонек неудовольствия. «Милый господин Фульт», — диктовал принц секретарю Мокарда, изящному и скрытному человеку лет 50, — «будьте так добры и вручите господину Фейерро, шефу генерального штаба национальной партии, немедленно по получении письма, сумму в 10 000 франков, в которой он очень нуждается для одного частного дела». Людовик Наполеон знал, что этой незначительной услугой он привяжет к себе человека, могущего быть ему впоследствии очень полезным. Ему необходимо было добиться всякими средствами, чтобы армия была на его стороне, и чтобы в высших чинах военной должности занимались людьми, чем-нибудь ему обязанные. Точно так же все места префектуры были переданы личностям, на которых он мог полностью положиться. Все это он устраивал так спокойно и тихо, обдуманно и осторожно, что никто не заметил этих искусных приготовлений. Мокарт подал ему письмо для подписи, Наполеон подписал свое имя и предоставил дальнейшие распоряжения секретарю, которому он полностью доверял. Мокарт был честнейшим человеком из всех приверженцев принца. Этот секретарь служил верой и правдой тому, кто ему хорошо платил. Он был в состоянии честно служить до конца своей жизни. Но он все-таки умел пользоваться доверием своего повелителя, и с голодающего писаря вскоре сделался человеком, владеющим достаточным состоянием. Но разве можно его за это строго осуждать? Если подумать, что он был постоянным свидетелем щедро раздаваемых подарков, неужели человек забудет когда-нибудь самого себя? Президент вышел из кабинета, оставив там секретаря, и отправился в приемную, роскошно убранную в стиле рококо. Украшенная золотом, с большими зеркалами в простенках, с роскошными стульями, столами, ярко освещенная золотыми канделябрами, она напоминала собой времена Людовика XIV и XV. Кроме Морни, Корлье и Персиньи, здесь было еще несколько близких человек и генералов. При появлении принца все встали, поклонились ему, некоторые пожали ему руку и потом собрались у стола, чтобы пить чай, который подали им на золотом подносе. Людовик Наполеон болтал с Персиньи, которого он вывел в люди и который мог своими способностями оказать ему большие услуги. Он подошел к Морни и вместе с ним удалился в противоположный конец зала к мраморному камину. Он облокотился на камин и завел с братом интимную беседу. Когда оба сына королевы Гортензии бывали одни, они беседовали по-немецки, обращались друг к другу на «ты». В общем же зале они употребляли больше официальное обращение, хотя остальные гости и находились от них далеко, и, казалось, были погружены в шумный разговор. Но Людовик Наполеон не отступал от этикета. Герцог Морни оказался теперь в очень стеснительных денежных обстоятельствах, и Наполеон хорошо знал, чем закончится их разговор. Он незаметно посмеивался. Морни был прежде всего человек удовольствий и любил до сумасшествия модные развлечения и в особенности азартные игры. Охота, банкеты и любовницы обходились ему страшно дорого. Все еще помнят, как несколько лет тому назад Людовик Наполеон заплатил не только долги, но даже расходы на великолепные похороны этого бескорыстного человека, как его тогда называли. Этим Морни во многом был похож на своего отца, которого даже считают виновным в рождении Людовика. Генерал Флакаут, любовник королевы Гортензии, был в молодости таким же легкомысленным и расточительным человеком и никогда не имел денег. Теперь он был старым генералом у принца-президента. Так играет иногда судьба со своими прежними любимцами. «Я вчера провел славный вечер», — тихо рассказывал Морни. «Лучше этого я бы вам не мог ничего пожелать, монсеньор». «Не только славный, но и дорогостоящий вечер», — смеясь, заметил Наполеон. «Ну, разумеется, монсеньор, приятная жизнь всегда требует значительных расходов. За всякое удовольствие в жизни, принц, мы должны платить». Маленький принц Камерата, испанец с горячей кровью, представил меня одной даме, при виде которой я узнал, что значит красота. «Я думал, что вы достигли желаемого у графини Лехано». «Дама сомнительной репутации. Она была когда-то любовницей герцога Орлеанского». «Вы меня, кажется, не совсем правильно понимаете, монсеньор. Общество, в которое меня ввел принц Камерата, в высшей степени интересное и привлекательное. Вы возбуждаете мое любопытство». «Нельзя ли узнать, где находится этот салон, так восхваляемый вами?» — спросил Людовик Наполеон. «На улице Сент-Антуан, номер 10, у графини Монтихо. Но я должен еще просить вас, монсеньор...» «Графиня Монтихо», — повторил принц-президент. «Я уже слышал где-то это имя. Позвольте вам помочь в воспоминаниях. Недавно происходила дуэль из-за графини Монтихо между полковником Сурвелье и капитаном Фласаулем. Первого преследуют и грозят строгим наказанием. Вы можете положить предел этому преследованию, о чем я и хотел просить вас, монсеньор». «Я понимаю, милый герцог. Вас просили об этом, и вы дали обещание». «Как вы умеете угадывать мысли, монсеньор? Действительно, все было так, вы правы. Следовательно, изменить обещанию нельзя, и я дам нужные распоряжения. Но я бы не хотел, чтобы вы часто давали такие обещания, милый герцог». «Принц Камерата, любимец дам», — продолжал Морни, не обращая внимания на последние слова брат. «Они тоже испанки, поэтому он и пользуется у них предпочтением. Мне бы ужасно хотелось, чтобы вы увидели графиню и ее не менее красивую мать». «Для этого нужно прежде найти случай». «Без сомнения». «Я об этом позабочусь», — поспешно прибавил Морни. «Позвольте вам сказать, что вы больше, чем равнодушны к мисс Говард. Так мне кажется». «Все знают об этих отношениях и...» «Ну и что же?» — нетерпеливо спросил Наполеон. «И говорят об этом самым дурным образом». «Вы знаете, монсеньор, что я всегда говорю откровенно. Это может быть мое единственное достоинство». «Лучше прекратите все отношения с этой англичанкой. Она, может быть, и прелестна, может быть, и любит вас, и предана вам, но вы не видели той Донны. Тогда бы вы сказали, как мог я из-за такой любовницы быть предметом разговоров в Париже? Вы сердитесь на меня за то, что я вам говорю это. Я обязан был вам это сказать. Разве Говард называют моей любовницей? Уже известно, что тот, кого касаются такого рода сплетни, узнает их последний, особенно если он не имеет друзей, которые бы передавали слухи. Разумеется, мисс Говард называют вашей любовницей, и кому от этого плохо, как не вам, монсеньор, вам, одному. И кто может вам сказать всю правду так откровенно, как я? Я должен поблагодарить вас за это, герцог. Не могу не хвалить графиню Монтихо. Вы должны ее увидеть. Позвольте мне... Да, вот, кстати, вспомнил, что через несколько недель состоится большая охота в Компьене. Принц Камерата будет в числе приглашенных. Там вы увидите прекрасную графиню. Как, разве графиня амазонка? Она испанка, и на боях быков привыкла видеть кровь. Без сомнения, она захочет присутствовать на охоте, и в лесу нетрудно будет найти подходящий случай для знакомства. Людовику Наполеону давно надоели отношения с Софией Говард, но у него до сих пор не хватало мужества порвать их, так как он многим был ей обязан. Сообщение Морни о том, что ее открыто называют его любовницей, сильно обеспокоило его. Ему хотелось побыстрее избавиться от таких обвинений, чтобы хоть с этой стороны быть безупречным и не возбуждать толков. Другие, более полезные для него разговоры должны были занимать публику, да и какую пользу могла еще ему принести София Говард? «Я принимаю ваше предложение, милый герцог. Вы дадите мне случай увидеть на охоте вашу героиню», — сказал Людовик Наполеон, не говоря больше о мисс Говард. Но про себя он уже решил в эту минуту окончательно порвать все отношения с ней. «Отлично! Я очень рад, что могу быть полезен вам, монсеньор, и знаю, что вы будете благодарны мне за это. Вот банкир Риколи, еврей, также бывает у госпожи Монтихо. Мне ужасно неприятно быть его должником». Засмеялся Наполеон. «Сколько позволило ему его легкомыслие дать вам под расписку?» «Безделицу, монсеньор. Даже смешно говорить об этом. Но я бы не хотел, чтобы он из-за такой безделицы придумал бы целую историю». «Безделица, это кажется мне больше, нежели вы ее представляете, так как вы находите нужным делать так много лишних оговорок. Назовите мне долг, чтобы я мог поручить Фульду погасить его». «Вы в хорошем расположении духа, монсеньор, и я сумею отблагодарить вас. Я дал Риколи вексель в 120 000 франков». «Надеюсь, что вы больше не дадите такого векселя, милый герцог», — заметил принц-президент тоном, в котором больше не слышалось шутки. «Вам завтра нечего будет стесняться, Риколи». Пока Морни благодарил брата, последний нашел нужным прекратить разговор, который обошелся ему так дорого, обратился к другим гостям. Разговор зашел за полночь. Герцог был в хорошем расположении духа, Наполеон с незаметной усмешкой думал о банкире и Морни, который умел так искусно приплести свою просьбу к разговору. Когда все прощались, Морни нашел случай шепнуть принцу: «Итак, на охоте в Компьене». И с этими словами вышел вместе с Персиньи, остальные гости тоже раскланялись и вышли. Когда Корлье подошел последним, чтобы проститься, Наполеон незаметно задержал его, дабы кое-что сообщить из того, что не касалось других посетителей. «Еще одно слово, милый Корлье», — сказал Наполеон, понижая голос, когда они остались наедине. «На улице Ришелье, номер 21, живет одна англичанка, София Говард. Вы это, вероятно, знаете. Мне необходимо избавиться от этой особы, но удалите ее под самым благовидным предлогом. Эта мисс Говард не дает мне покоя и ставит безумные требования, надеясь, что я буду вынужден в силу обстоятельств выполнить их». «Я имею честь знать эту даму», — заметил Королье, почтительно кланяясь. Он знал об отношениях принца с англичанкой. «Вы, может быть, желаете, чтобы ее выслали?» — тихо спросил префект полиции. «Но это будет слишком грубо и заметно, милый Королье. Мы попытаемся найти другое средство для устранения этой дамы. Вы можете в данном случае оказать мне большую услугу своим умом и осторожностью». «Положитесь на мою преданность, принц», — сказал префект полиции. «Я надеюсь за короткое время сообщить вам о последствиях вашего распоряжения». Наполеон пожал руку человеку, получившему приказание освободить его от Софии Говард, от той самой Софии Говард, которая, не задумавшись, пожертвовала ради принца своим будущим, репутацией, честью, отцом, родиной и большей частью состояния. И вот как принц отплатил ей за святое чувство и преданность. Глава 20. Пердор. За парижской городской стеной, по дороге в Салблонвиль, у Булонского леса, стоял уединенный низкий домик. По своему внешнему виду он был похож на трактир низкого разряда. Над кривой дверью висела вывеска с изображением белого медведя, которую трудно было различить, а сверху надпись «Лурс Бланк». По обеим сторонам двери виднелись низенькие окна с грязными ставнями. Перед домом гуляли куры, разыскивая себе пищу и при этом вороша навозную кучу, находившуюся невдалеке. За этим домом виднелись еще более ветхие строения, которые служили сараями и местом ночлега для бедных путешественников. Дальше шли амбары. Хотя этот дом и походил на постоялый двор, но возле него очень редко были видны кареты. Этот внешний вид благопристойности был так тщательно сохраняем его владельцем, что давал повод предполагать, что он имел на это основательные причины. Трактир белого медведя имел действительно иное значение, чем это могло показаться на первый взгляд. Здесь не появлялись посетители, а только устраивались собрания тайных полицейских агентов. Ни в одном государстве тайная полиция не была такой сильной и многочисленной, как при президенте Французской республики. Этот факт бросает мрачный свет на положение Франции, которая считалась была свободной. Владелец дома, которым часто пользовалась тайная полиция, был когда-то разбойником и до сих пор вращался между людьми самого низкого пошиба. Он был хитрым, лицемерным человеком лет 45 с круглым бритым лицом. Между разбойниками он был известен под именем Пердор. Это имя он приобрел после одного удачного грабежа, в результате которого он, как рассказывали, в золоте купался. И после того он всегда находил выгодные средства для обогащения. Однако только после того, как ему пришлось просидеть около 10 лет в тюрьме Мазас, он получил должность шпиона. Тут он, правда, не располагал большими средствами, зато вместо этого имел спокойное и верное пристанище. Но Пердор выгодно пользовались, когда нужно было узнать некоторые темные делишки, так как он продолжал знакомство со своими прежними дружками и мог передать все, что ему удавалось узнать от них. Но так как он желал играть роль трактирщика, то старался, чтобы в доме на ночлег останавливались нищие, бедные путешественники и савояры. Между ними, по большей части, сомнительными личностями, он считался добродушным человеком, так как не строго требовал плату за ночлег, и потому его амбары были всегда полны народа. Пердор был в своем кругу очень любим и умел так искусно придавать своему лицу благодушное выражение, что самые хитрые мошенники не думали о нем ничего дурного. Но только иногда удивлялись, как эта полиция узнавала о планах прежде, чем они начинали приводить их в исполнение. Но никому не приходило в голову, что добродушный хозяин трактира белого медведя мог их выдать. В один из темных вечеров, несколько дней спустя после приема в Елисейском дворце, свидетелями которого мы были, проходили два странно одетых человека по дороге, идущей на север от Булонского леса. Они шли от улицы Сент-Оноре, где находится Пале-Рояль, который мы впоследствии узнаем ближе. Это были две нищенки, как это показывали лохмотья, в которые они были одеты. Одна из них, казалось, была немного моложе другой. На ней был одет старый длинный коричневый платок, спускающийся до самой земли, так что ее обувь нельзя было увидеть. На старшей было пальто, которое давало повод предполагать, что оно было получено в подарок от знатной дамы или что нищая вела раньше иной образ жизни. В столице можно часто встретить людей, которые после величайшей роскоши попадают в ужаснейшую нищету. К таким, по собственной вине павшим, принадлежала и эта нищая. У нее на голове был шелковый платок, платье, хотя и выленившее, но хорошей материи и со шлейфом, нищая в платье со шлейфом. Этого факта уже достаточно, чтобы читатель мог представить тот путь, по которому пошла эта несчастная женщина. Шлейф, который прежде, может быть, казался слишком коротким, теперь ей мешал. Она подобрала его с такой легкостью и грацией, что, увидев это, можно было подумать, будто она когда-то сияла в золоте и драгоценностях. Уже совсем стемнело, когда обе женщины проходили без всякого страха по дороге, где на большом расстоянии виднелись там и сям фонари, которые своим тусклым светом еле освещали им путь. Кругом все было погружено в ночную темноту. Нищенки вели между собой оживленную беседу. Они встретились у ворот Пале-Рояля и успели завести дружбу. Молодая рассказывала историю своей жизни, которая достаточно интересна, чтобы ее послушать, пока они дойдут до дома Пердор. Вторая, Марион Нейде, мало сообщила о себе. «Вы, говорят, маркиза?» — спросила нищая в длинном платке. — Я же дочь парижского палача. Теперь мы все равны. Мне даже кажется, что мы страдаем за все человечество. И хорошо, что нас никто не знает и никто нас не спрашивает. — Дочь палача? Как? Неужели он умер таким бедным? — Он жив и вовсе не беден. Он прогнал меня. Это коротенькая история, и вы ее узнаете, пока мы дойдем до трактира «Белого медведя». Это было 6 лет тому назад. Тогда у меня были хорошие и здоровые глаза, которые теперь уже скоро перестанут совсем видеть. Родись я слепой, мне, может быть, не пришлось бы переживать такое горе. Но теперь прошедшего не вернешь, а дело в том, что я познакомилась тайком от отца с одним солдатом. Он уже был немолодой, но сумел меня обворожить, и я его страстно полюбила. Фиолин, так его звали, сумел своими деньгами и нежными словами очаровать меня настолько, что я начала с ним встречаться. К этому нередко представлялись удобные случаи. Кроме того, отец часто отправлялся в тюрьму Ля-Рокет. Тогда я принимала Фиолина у себя в доме. Он водил меня на танцевальные вечера и обещал, наконец, жениться на мне. «Добрый Фиолин», — заметила другая нищая с насмешливой улыбкой. «Я ему верила. Отец же мой, застав меня однажды с солдатом, запретил мне видеться с ним. Он узнал, что Фиолин негодяй и хочет воспользоваться моей невинностью. Но когда отец произносил эти ужасные слова, было уже поздно, и я была больше привязана к Фиолину, нежели к отцу. Я молчала и плакала, что со мной раньше редко бывало. Фиолин стал приставать ко мне, желая узнать причину моих слез. Наконец я решилась ему сообщить, что сказал мой отец про него. Фиолин вспылил, хотел отомстить отцу за такие слова, но мне удалось его уговорить. Если бы у меня была мать, она бы уже давно заметила мое состояние и предупредила бы ту страшную ночь, которую мне вскоре пришлось пережить. Как-то отец должен был провести ночь накануне казни в тюрьме Ля-Рокет. Я предупредил об этом Фиолина, и он пришел сразу после ухода отца. Кроме меня, никого в доме больше не было. Я впустила его. Он, как мне показалось, был пьян и страшно ругал моего отца. Я старалась его успокоить, а после полуночи, вместо того, чтобы уйти, он остался и стал ласкать меня. Я ему верила, любила его, а с тех пор, как почувствовала, что ребенок шевельнулся у меня под сердцем, полюбила еще более страстно. «Фиолин был порядочная шельма», — сказала старшая. «Слушай дальше. Когда я лежала в объятиях своего любовника, мне вдруг показалось, что кто-то идет по нашему двору. Я быстро вскочила, чтобы выпустить Фиолина, но, подходя к двери, я услышала, как щелкнул замок. Еще минута, и отец стоял перед нами. В передней было темно. «Стой, кто здесь?» — грубо закричал он. «Кто шляется здесь по ночам?» Я задрожала. Мой отец был в бешенстве, это чувствовалось по его голосу. Он хорошо узнал нас в потьмах и, спрашивая, соображал, на что ему решиться. Фиолин ответил ему. Я не помню, что он говорил, он был пьян, и слова его только больше распалили отца, который назвал его подлым мошенником, который хочет соблазнить его дочь. «Хочет соблазнить?» — воскликнул Фиолин. «Старый дурак! Вы ошибаетесь! Он уже соблазнил ее!» И при этом так засмеялся, что я невольно содрогнулась и отступила в угол. Злая насмешка моего любовника вывела отца из терпения. Он бросился на Фиолина, я подумала, что он хочет его убить. Я закричала, но дыхание во мне замерло. Я увидела, как что-то блеснуло в воздухе. Это была ужасная минута. Фиолин был обречен. Я знала силу отца, да к тому же противник его был пьян. Я кричала, просила, пробовала броситься между ними. Все было напрасно. Отец сломал саблю солдата и хотел, кажется, убить его одной половиной. Тогда я с отчаянием бросилась к отцу и неожиданно вырвала из его рук саблю, спасая этим своего любовника. «Беги, беги скорее!» — кричала я. «Умоляю тебя!» И храбрый Фиолин убежал, — заметила другая нищая, угадывая конец. Он убежал, а отец выгнал и меня вслед за ним этой же ночью. Он проклял меня, сказав, что у него нет больше дочери. Он запретил мне когда-нибудь возвращаться в его дом, двери которого сегодня он навсегда закрывает для меня. Я просила его и испробовала все средства, все было напрасно. Он кричал мне, что я могу идти к тому, кого я защищала от него и кто обесчестил меня. Я видела, что просьбы мои напрасны. О, как ужасны были дни и ночи, которые я провела после этого. Мой любовник бросил меня. Этот низкий человек назвался знатным именем и сделался авантюристом. Мне после всего этого говорили, что он покинул Париж. Я осталась совершенно одна, без жилища и крова, была выброшена на улицу и обречена на нищету. Никто не принял участия в моей горькой судьбе. Да и правда, какое людям дело до несчастья других? «Каким знатным именем назвал себя твой Фиолин?» — спросила нищая, когда они уже близко подходили к трактиру. «Он назвал себя Персиньи. О, теперь он знатный генерал. Я видела его недавно в экипаже на улице Риволи вместе с президентом. Он не узнал меня, и я бы его не узнала, если бы мне не сказали этого. Однако дайте мне закончить рассказ. Я родила мертвого ребенка в больнице для бедных, куда попала под чужим именем, чтобы не компрометировать отца. После тяжелой и продолжительной болезни меня выпустили оттуда. Надзирательница дала мне работу, чтобы я могла заплатить за лечение. Я шила день и ночь и еле зарабатывала себе на хлеб. От утомительной работы зрение мое ухудшилось. Доктора мне объявили, что я могу ослепнуть, и запретили шить, чтобы хоть сколько-нибудь сохранить зрение. Тогда я совсем впала в ужасную бедность, которая и заставила меня просить милостыню. Иначе пришлось бы пойти дорогой разврата и погибнуть окончательно в омуте этой проклятой жизни. Я не хотела становиться женщиной, торгующей своим телом. «И вы не пошли к отцу?» «Несколько лет тому назад, когда я принуждена была стать нищей, я как-то случайно подошла к дому своего отца. как болели тогда мои бедные глаза от слез, которые я проливал у этого дома. Это был дом палача, но и мой родительский дом, хотя его владелец не называл уже больше меня своей дочерью. Отец как раз стоял у окна. Он увидел и узнал меня. Я с мольбой протянула к нему руки. Но он отвернулся и не вышел ко мне, чтобы опять ввести в свой дом свою заблудшую дочь. Он только махнул мне рукой. Это было дурно с его стороны и очень нехорошо для вас. Видимо, кровавая работа сделала его таким жестоким. Не говорите этого. Он был прав, хотя и поступил со мной ужасно, оправдывала Марион своего отца. С того времени я стала нищей, просящей милостыню у прохожих. Фиолина же я ненавижу так сильно, что никогда не пойду к нему и не расскажу о несчастье, виновником которого был он. В это время обе спутницы подошли к трактиру. У меня нет денег, чтобы заплатить Пердору. Я ничего не ела с утра, сказала эта нищая. Идемте, Марион, у меня есть немного денег, и он даст нам поесть, сказала старшая нищая, и первая вошла в дверь трактира. По странному обстоятельству, сегодня вечером здесь были особенные гости. Старый сгорбленный человек, похожий на цыгана, ввел в конюшню за домом трех уставших лошадей, обвешанных сбруей и погремушками. На старике был плащ из желтоватой материи и большой тюрбан на голове. Когда обе нищие вошли в низенькую дымную комнату постоялого двора, там уже находились две посетительницы, которые, судя по первому взгляду, должно быть, пришли вместе со стариком. Они сидели на деревянной скамейке в углу комнаты у стены. Лица их были покрыты по обычаю цыганок. На старшей был одет тюрбан, младшая же казалась очень молодой, хотя ее одежда бродяги, покрытое лицо и мрачный свет от лампы не давали возможности рассмотреть ее. Цыганки изредка перебрасывались между собой несколькими словами на иностранном языке и сидели, опустив головы. За буфетом стоял вечно улыбающийся добродушный Пердор. Он повернул свое круглое бритое лицо к входящим, которые были его давними посетительницами. Хозяин трактира дружески поклонился им, как старый знакомый, и протянул руку, чтобы получить несколько су за ночлег. Младшая, Марион, остановилась в стороне. Старшая же, которую дочь палача называла маркизой, подошла к буфету, так что фонарь ярко освещал ее. Ей, казалось, было около 40 лет, но лицо ее, хотя и покрытое морщинами и несущее печать беспорядочной жизни, все-таки сохранило на себе следы замечательной красоты. Эта нищая, должно быть, была когда-то очень привлекательной. Черты лица были поразительно правильными, что, конечно, ее сильнее доказывало знатное происхождение. В ее больших глазах с темными ресницами мелькал порой какой-то отблеск грусти. Волосы, видневшиеся из-под шелкового старого платка, были совершенно седые. Должно быть, что-то роковое случилось в судьбе этой женщины и толкнуло ее на этот тернистый путь жизни. Какое преступление совершила она, из-за которого пала так низко, что должна просить ночлег у Пердора? Она была добрая, как многие легкомысленные женщины. Заплатив за Марион и за себя хозяину, она попросила хлеба, мяса и стакан вина и предложила все это попутчице, которая была очень болезненной и должна была в скором времени ослепнуть. «Возьмите это и кушайте», — сказала она, съев немного мяса. Марион поблагодарила покровительницу за ее доброту и стала есть. В это время в общую комнату вошел странный старик. Черты лица его невозможно было увидеть, так как лоб и голова были закрыты тюрбаном. Он казался на вид очень старым. Заперев за собой дверь, он движением руки поклонился хозяину и нищим, направился в отдаленный угол комнаты, где уныло сидели на скамейке женщины, приехавшие вместе с ним. Сказав им несколько слов, он потом подошел к Пердору, у которого попросил хлеба и вина на помеси французского с испанским языком. Хозяин трактира посмотрел на иностранца, он, видимо, понимал по-испански, и спросил странного старика, откуда тот приехал. «С юга», — ответил тот глухим голосом, показывая в сторону рукой. «Отвели вы своих лошадей, сеньор? И где думаете провести ночь?» «Там, где лошади», — коротко ответил старик и, повернувшись, пошел к скамье, где сидели ожидавшие его женщины. Старик, очевидно, не желал вступать в разговоры, которые были ему не особенно приятны. Это трио представляло из себя очень странную картину. Они, казалось, пришли с востока, точно беглецы или намады, кочующие из страны в страну. Странная одежда путников и их необычайная таинственность приковывали к себе внимание старшей нищей. «Они из Испании», — тихо сказала она Марион. «Я помню немного их язык, который хорошо знала в детстве. Это должно быть цыгане. Не будем далеко от них отходить». Дочь палача плакала, утвердительно кивая головой. Она не могла рассмотреть присутствующих, и поэтому сидела безучастно. Горе и постоянная нужда сделали ее неразговорчивой. Казалось, ничто уже больше не радует ее и не может заинтересовать или привлечь ее внимание. Когда старик и обе женщины выпили вино и съели хлеб, они встали и пошли друг за другом через комнату к двери. Как бы по предписанию этикета или какого-нибудь патриархального постановления, сгорбленный старик прошел вперед, за ним последовала та из женщин, которая была старше, вероятно, его жена, и, наконец, девушка замыкала это странное шествие. Было что-то таинственное в этих троих, так что Пердор был сильно заинтригован. У попутчицы Марион тоже появилось желание познакомиться с ними поближе. Ей казалось, что в жизни этих цыган есть нечто общее с ее жизнью. Их будто оттолкнуло от себя общество. Они тоже были почти нищие. Она сделала знак, сидевшей возле нее Марион, и они вышли из комнаты за тремя путешественниками. Если бы кто увидел эту странную процессию, проходившую через двор к амбарам и сараям, тот подумал бы, что это маскарад. Нищая в длинном платье, замыкавшее шествие, имела не менее странную наружность, чем путешественники, и другая нищая в платке. Шедший впереди старец отворил дверь, в которую он ввел недавно лошадей, и вошел в большой сарай, часть которого была устлана соломой для ночлега путников, не желающим оставлять своих лошадей и вещи. Старик подошел к лошадям, посмотрел, едят ли они корм, и потрепал их по шее, что, по-видимому, было им приятно, так как они стали махать хвостами и поворачивать к нему головы. Спутницы его пошли в другую сторону сарая, также предназначенную для ночлега. Когда обе нищие вошли, те даже не обернулись и устраивались, как будто они были одни, несмотря на то, что нищие легли недалеко от них. Они, казалось, привыкли к ночлегу в обществе. Рядом висел фонарь, слабо освещавший сарай. Когда Пердор увидел из окна задней комнаты, что посетители вошли в сарай и заперли дверь, он быстро вернулся в переднюю комнату, затушил свечи и лампу и запер дверь. Было уже поздно. Гости, которых он ожидал, и которые приходили очень поздно в трактир Белого Медведя, знали другой вход, через заднюю дверь дома, через которую и прошел теперь Пердор. Он слегка притворил входную дверь, чтобы его отсутствие не помешало ожидаемым гостям войти в дом. В дверях он остановился и стал прислушиваться. Кругом все было тихо. С дороги не доносилось ни единого звука. Все кругом погрузилось в глубокий сон. В сараях и амбарах тоже была мертвая тишина. Только изредка постукивали копытами лошади странных посетителей. Хитрый хозяин, внимательно оглядевшись еще раз по сторонам, как бы желая убедиться, не увидел ли его кто-нибудь, тихо прошел через двор и подошел к деревянному зданию, в котором спали 5 постояльцев. Он хотел еще раз взглянуть на них и подслушать, как он всегда это делал с теми посетителями, которые возбуждали его любопытство и подозрения. Он уже привык подслушивать и, нужно сознаться, совершал это с удивительным искусством. Уже не однажды с помощью различных хитростей ему приходилось узнавать планы, которые сообщали иногда друг другу его ночные посетители, не подозревая, что он находится так близко от них. Его знакомые мошенники часто совещались в этом амбаре и не всегда его пускали. Тогда он потихоньку подкрадывался и подслушивал их, передавая все услышанное агентам тайной полиции. Ему давно приказали следить за всеми приезжими, казавшимися подозрительными, но так, чтобы никто из них этого не заметил. И ловкий хозяин с честью выполнял возложенные на него обязанности. В стене сарая было маленькое отверстие. Никто из приезжих не мог его заметить, так как оно находилось на дюйм от пола, и Пердор с обеих сторон прикрыл его соломой. Он тихонько наклонился, осторожно отодвинул солому и лег на землю так, что лицо его находилось у отверстия. Такие удобства у него были устроены и в других сараях. К своей радости он услышал, что женщины завели между собой разговор, и так как он во время своего заключения долго сидел вместе с одним испанцем, то многое понимал из их разговора. Но солома, лежавшая внутри сарая у отверстия, заглушала звуки голосов. Разговор оказался гораздо важнее, чем предполагал старый хитрец. Ему необходимо было больше слышать и больше видеть, но, к сожалению, он не мог различить, кто из лежавших спрашивал и кто отвечал. Те, которых он хотел увидеть, лежали, по его расчету, на расстоянии не больше 15 футов от стены. Мерцающий тусклый свет фонаря, которому он нарочно не давал гореть ярче, еле освещал отдаленное место, где находилось отверстие. Он поэтому мог тихо и осторожно просунуть свою руку в дыру и отодвинуть солому, что ему обычно довольно легко удавалось. Искусной и опытной рукой вора ему действительно удалось тихо прижать солому так, что это никто не заметил. Пердор самодовольно улыбнулся, когда увидел всех лежавших и мог слышать каждое произносимое ими слово. Старик уже, казалось, спал. Он положил себе под голову кожу, тюрбан, одетый на голову, отчасти прикрывал его лицо. Но теперь его можно было немного рассмотреть. В его облике отпечатались следы старости и беспокойной кочевой жизни. Но все-таки в чертах его лица было что-то почтенное, честное и величественное, как будто он родился для того, чтобы управлять. Белая борода придавала ему благородство. Худые руки крепко держали образ, висевший на его шее. Он точно заснул, молясь, может быть, за своих врагов. Девушка лежала с открытыми глазами, и Пердор увидел, что она замечательной красоты, насколько он мог ее рассмотреть, так как лоб, шея и голова были плотно закутаны покрывалом. Но открытая часть лица доказывала молодость и красоту иностранки, хотя ее кожа сильно загорела от южного солнца. Короткая пестрая юбка, спускавшаяся складками, едва касалась ее маленьких ступней, обутых в испанские ботинки из красной кожи. На шее также висел золотой образ. Старуха, ставшая очень разговорчивой, полулежала и сильно размахивала руками, разговаривая с нищей, называющей себя маркизой. Вероятно, эта старуха, сгорбившаяся от старости и забот, и всегда молчаливая, как и другие, разговорилась теперь, потому что нищая обратилась к ней на испанском языке. Маркиза легла поближе к старухе и старалась вызвать ту на разговор. Она часто переспрашивала отдельные слова, казавшиеся ей непонятными, тем самым помогая понять Пердору, о чем они говорят. Другая нищая спала, почти совсем прикрытая соломой. Сон вынудил ее забыть на несколько часов печальную долю и ужасную действительность. Она была несчастным, угнетенным судьбой созданием, а отвратительный искатель приключений, толкнувший ее в эту пропасть, наслаждался своим величием. Мы видели его в приемной Елисейского дворца под именем Торсиньи. В разговоре со старухой маркиза забыла об усталости, но та говорила все односложнее и непонятнее, и, наконец, слегла и вскоре перестала отвечать на вопросы маркизы. В это время Пердор услышал стук в дверь своего дома. Он рассмотрел, несмотря на темноту, кто стоял у двери. Тихо и осторожно положил он опять на старое место солому внутри и снаружи, тихонько поднялся и прошел через двор к своему дому. У черного входа его поджидали двое мужчин, которые не могли войти, потому что кругом было очень темно, и они не видели дверь. «Это вы, Пердор?» — спросили они шепотом. «К вашим услугам, господа», — шепнул член тайной полиции, который через некоторое время будет играть весьма важную роль, и имя которого будет хорошо известно в Париже в 1852 году. «Позвольте прежде всего запереть дверь и зажечь свечи». «Вы, кажется, кого-то караулили», — заметил один из них. «Нужно было кое-что подслушать, господин Грицелли», — засмеялся Пердор, войдя в заднюю комнату, чтобы посветить поздним посетителям. «Никого из посторонних в доме нет?» — спросил второй из посетителей. «Никого, кроме нас троих, мой дорогой Монье», — ответил хозяин. С Монье хозяин был бесцеремоннее, чем с Грицелли. Оба вошли в освещенную комнату, где их с поклоном встретил Пердор. Он с готовностью поставил стулья к большому длинному столу, стоявшему посреди комнаты, окна которые были плотно завешены, чтобы со двора нельзя было подсмотреть или подслушать. Грицелли и Монье были одеты, как молодые богатые люди из лучшего общества. Их одежда и шляпы были безукоризненны. Перчатки новые и лучшего качества. Тросточки, заключавшие внутри острые кинжалы, были высшего качества. «Мы пришли к вам сегодня с вопросом, который вас удивит», — сказал Монье, пока Грицелли садился, напевая какую-то известную народную песню. «Скорее говорите, мой милый Монье, особенно если это что-нибудь хорошее. Я вам тоже приготовил нечто очень интересное, господа». «Ну, короче говоря, Пердор, скажите, как ваше настоящее имя?» Перебил его Монье. «Хм, разве вы его забыли? Шарль Готте?» «Верно», — сказал Монье, кивнув головой и записывая его имя в свою книжку. «Мы пришли спросить у вас, согласитесь ли вы на место тайного комиссара? Вы человек, на которого можно полностью положиться. Я порекомендовал вас, и префект, господин Карлье, желает дать вам это место». «Как, господа, вы говорите правду?» «Это было бы очень хорошее и доходное место». Грицелли засмеялся. «Да, господа, я должен поблагодарить вас. Вы сможете впоследствии доказать свою благодарность, если будете аккуратно и старательно выполнять данные вам предписания. Это главное условие». «Но позвольте, что будет с трактиром Белого Медведя, который иногда оказывает большие услуги даже в эту ночь?» «Вам нечего об этом беспокоиться, Пердор. Здесь будет хороший наместник, который прошел такую же школу, как и вы», — объяснил Монье. «Итак, вы соглашаетесь служить на том месте. Дальнейшие распоряжения вы получите в скором времени. Через 4 недели вы будете введены в новую должность. А сейчас перейдем к следующему делу. Что вы хотели нам сообщить? Передавайте все точно». Монье сел напротив своего сослуживца к столу. «Это странная история, господа», — начал Пердор важным и таинственным тоном. «Сегодня ко мне прибыли необычайные путешественники, которые возбудили во мне подозрения. Я принял их за цыган, судя по их одежде и лошадям, поэтому решился разузнать все подробнее». «Значит, это иностранцы? Как они называли себя?» Я должен был сдерживаться от смеха, когда старик ответил мне на вопрос на испанском языке следующее: «Инфант Барселоны». Я посмотрел на него с удивлением, и он повторил мне: «Инфант Барселоны». «Ну, черт», — подумал я, — «или это изгнанник, или же сумасшедший». «Инфант, принц из хорошей фамилии в трактире Белого Медведя», — засмеялся Манье. «Это, во всяком случае, очень странно. Что было дальше, Пердор? Рассказывайте, не томите». Он устроился спать там, в сарае, на соломе. «Быть такого не может! Над вами подшутили!» — закричал Грицель, вскакивая. «Но мы должны узнать, кто этот старик». «Позвольте, господин Грицели», — сказал Пердор тихо, с важным видом. «Вы должны узнать все. Я несколько знаком с испанским языком. С давних пор я знаю. Вы в Мазасе научились», — прибавил Манье. «Поэтому я и отправился к сараю, в котором они расположились на ночь, и стал прислушиваться. Они из Испании. Их изгнали оттуда. Когда я увидел лежавшего с покрытым лбом старика, я вспомнил одну историю, что мне рассказывал испанец Венто, с которым я жил вместе несколько лет. В Испании живет брат короля Фердинанда и дона Карлоса. Его долго держали в заточении в одном монастыре, потому что у него был какой-то ужасный знак на лбу. Испанцы называют его «черной звездой». Венто мне тогда сказал, что этот инфант кочует, не имея покоя, с женой и дочерью. И я ставлю 1000 против одного, что это он. Прибыл он во Францию, чтобы найти здесь приют. Я клянусь всеми святыми, что это так». Монье и Грицели перекинулись вопросительными взглядами.